Услышав слова Ячуи, принцесса Шиан, наконец, пришла в себя. Она сама не знала, какое чувство у нее сейчас было сильнее, гнев или предвкушение. Так она сказала: «Даже если Дебби обладает всеми необходимыми навыками для министра финансов, но эта должность является крайне влиятельной в кабинете министров империи, таким образом, не говоря уже о Питере, есть множество людей, которые сами спят и видят себя на этом посту. Так, даже если папа согласится отдать эту должность Дебби, совершенно не факт, что она сможет удержаться на этом месте. Я боюсь, что никто не признает 17-летнюю девочку на должности министра финансов. Это не проблема», – беззаботно сказал Ячуи. «Достаточно того, что я поддерживаю ее». Дейтон и принцесса Шиан снова уставились на Ячуи офигевшими глазами. Возможно ли, что его нарциссизм достиг стадии клинической болезни? «О, кажется, мы уже добрались до дворца. Пора наведаться к императору и обсудить с ним вопрос о назначении моей Дебби на пост министра финансов», — небрежно сказал Ячуи, вставая со своего места. Дейтон и принцесса Шиан подумали, что это безразличие Ячуи на самом деле было просто следствием его невежества. Но увидев, как Ячуи выбрался из кареты, они также поспешили за ним, желая посмотреть на то, как он будет рекомендовать Дебби императору на пост министра финансов империи. Когда они оказались перед дворцом, извозчик уже собрался было развернуть лошадей, чтобы уехать прочь, но в этот миг Ячуи неожиданно повернулся к кучеру и обратился к Дейтону. «Кстати, я вот все хотел вас спросить, откуда взялся этот кучер?» Кучер, услышав слова Ячуи, на мгновение замер на месте. Принцесса и Дейтон озадаченно переглянулись между собой, а затем Дейтон сказал: «Чего это вдруг тебя заинтересовал наш кучер? Ты видел его где-то раньше? Я нанял этого извозчика всего 2 недели назад, а старый наш кучер подал в отставку из-за болезни. А что? Ничего, просто я думаю, что из него плохой кучер, а также он тщательно подслушивал всю нашу беседу с момента, как мы покинули мой мир. И как по мне, это несколько непрофессионально для кучера». «Вы так не думаете?» — с мягкой улыбкой сказал Ячуи. Услышав Ячуи, принцесса и Дейтон мгновенно переменились в лицах. Кучер, который выглядел как мужчина средних лет, также с нервным лицом сказал: «Ты, что вы такое говорите? Когда это я вас подслушивал?» Ячуи быстро сделал странный жест рукой, так что его никто не смог толком рассмотреть, и из тела кучера вылетел некий предмет наподобие раковины и приземлился в руку Ячуи. Затем Ячуи, подбросив этот предмет в руке, продолжил: «Итак, это волшебное устройство имеет модернизированную волшебную матрицу ветра, благодаря чему его очень удобно использовать для подслушивания. Хихи, прямо профессиональный шпионский реквизит. Боюсь, что в обычной мастерской такие вещи не производят. Однако на карету нанесена звукоизоляционная волшебная матрица, таким образом это устройство совершенно бесполезно. Когда ты понял, что нас подслушивают?» — с удивлением спросил Дейтон, даже не заметив этого. «Я почувствовал колебания элемента ветра, которые исходили от него, когда мы ехали в карете», — объяснил Ячуи, разрушив волшебное устройство в своей руке. Выражение лиц принцессы и Дейтона мгновенно исказились в гневе. Их кучер – это подсадная утка. Затем они резко подумали о том, что были слишком небрежны, когда их старый кучер неожиданно заболел. Это было слишком странно. Пухлое лицо Дейтона начало смутно светиться, а в его руке со вспышкой белого света появилось его копье, готовый немедленно атаковать кучера. Однако для кучера такой поворот событий не стал чем-то непредвиденным. Он оказался хорошо подготовлен. Так в его руке мгновенно появился пространственный свиток, и он быстро активировал его. Волшебный элемент пространства быстро собрался вокруг него, и с щелчком он исчез. Этот процесс занял у него менее 0,1 секунды. Обычно свитки телепортации активируются не так быстро, что явно доказывало, что свиток кучера был далеко не обычным и был предназначен для немедленного побега и сбрасывания хвостов. Проклятие, он сбежал. Дейтон нанес свой удар, но было уже слишком поздно. Так он раздраженно обернулся к Ячуи. Принцесса Шиан также посмотрела на Ячуи, который в данный момент выглядел несколько странно. Дело в том, что в момент, как кучер сбежал, Ячуи совершенно спокойно взял кусок камня с обочины дороги. Затем он легонько подбросил его в руке пару раз, словно прицениваясь к нему, после чего резко со свистом запустил его в полет. Увидев действие Ячуи, лицо Дейтона несколько раз нервно дернулось, а затем он уже хотел оторваться на нем, в стиле «какого хрена ты творишь», но в этот миг раздался болезненный крик и со вспышкой белого света, прямо в воздухе появилось человеческое тело их кучера. Этот булыжник Ечуи угодил прямо в его лоб. В результате он упал с большой высоты, полностью окровавленный. Дейтон и принцесса Шиан одновременно шокированно широко распахнули свои глаза. Пространственная телепортация может быть прервана обычным булыжником, если бы они только что лично не увидели это, то в жизни не поверили бы в это. Ечуи безразлично похлопал в свои ладоши и спокойно сказал Дейтону: «Оставляю его на тебя, узнай, можно ли получить от него какую-нибудь полезную информацию, особенно, кто это был такой любопытный, что решил подслушивать нас». Затем он посмотрел на принцессу: «Маленькая принцесса, а ты проводишь меня к императору, хорошо?» Хоть Ечуи теперь и мог в любой момент без проблем войти в императорский дворец, но ситуация сейчас была крайне напряженная, таким образом, если он хотел увидеться с императором как можно скорее, лучше всего было использовать принцессу Шиан в качестве проводника. Принцесса быстро согласно кивнула своей головкой, продолжая удивленно смотреть на Ечуи. Она была очень умна и быстро поняла, что Ечуи явно не просто бросил булыжник, а этот камень явно был наделен некой невероятной силой. Похоже, что во время своей экспедиции Ечуи на самом деле получил очень много выгод. Теперь даже просто бросив камень, его силу невозможно описать обычными словами. Итак, Дейтон направился к кучеру, а принцесса вместе с Ечуи вошли во дворец. Слуги и стражи дворца, увидев принцессу Шиан, сразу же почтительно склонялись перед ней, приветствуя ее. Некоторые из них также знали и Ечуи. Они знали, что недавно он отправился исследовать мир предка императора. Таким образом, когда они сейчас увидели его здесь, на их лицах отразилось удивление, но затем они быстро пришли в себя и также стали приветствовать и его. От одного из слуг принцесса узнала, что император принимал гостей в библиотеке, таким образом она направилась с Ечуи прямо туда. Перед входом в библиотеку, Ечуи встретил старого знакомого, командира королевской гвардии, Двиин. Двиин также был одним из членов кабинета министров и отвечал за всех королевских стражей и охрану дворца. Стальной мечник также был одним гвардии императора. Двиин принадлежал к антицерковной коалиции, однако имели весьма дружеские отношения с Петиром. Так, когда он увидел, что Ечуи неожиданно появился перед ним, он на некоторое время впал в ступор, прежде чем выдавил из себя: «Хаммер, ты завершил экспедицию?» «Да, только-только вернулся, поэтому и направился к его высочеству, чтобы доложить о своем возвращении», — улыбнулся Ечуи и сказал. Затем он указал на двери библиотеки и спросил: «Император там?» «Угу», — кивнул Двиин, осматривая Ечуи с ног до головы. Он чувствовал, что тот как-то изменился, но не мог описать этого словами. Так он добавил: «В данный момент его высочество встречается с князем Абероном». «Князь Аберон, это который министр иностранных дел?» — удивленно спросил Ечуи. «Князь пришел к императору, чтобы просить освободить Петира», — с обеспокоенным взглядом сказал Двиин, глядя на двери библиотеки. «Он принес письмо от нескольких императоров из других стран, в котором они угрожают прервать все торговые отношения с нашей империей, если Петир не будет восстановлен в должности министра финансов. Это может очень сильно ударить по экономике нашей страны. Князь Аберон хочет использовать этот аргумент, чтобы надавить на императора и освободить Петира». Тогда принцесса нервно быстро сказала: «Его влияние слишком велико, он является министром иностранных дел и отвечает за связи с другими странами. И сейчас он использовал свои связи, чтобы заставить отца освободить Петира. Он даже готов пожертвовать безопасностью своей страны, чтобы заставить отца освободить Петира. Похоже, что я пришел как нельзя кстати», — непроизвольно улыбнулся Ечуи, а затем направился прямиком к входу в библиотеку. Но Двиин быстро встал перед ним. «В данный момент его высочество встречается с князем Абероном, другие не должны беспокоить их». Перед дверями в библиотеку стояло четверо людей средних лет, которые были одеты в особую форму, которая была несколько похожа на мантии, которые носили маги, но на их груди был вышит герб в виде крылатого льва. Это были личные люди министра иностранных дел. Могучий лев был национальным гербом империи Матан, а крылатый лев был эксклюзивным гербом министра иностранных дел. Они также заметили Ечуи, и на их лицах один за другим появилась издевательская ухмылка, когда они поняли, что Ечуи намеревался войти в библиотеку. Затем один из них, мужчина с длинными усами, сказал: «Ты кто такой?» Сейчас в библиотеке ведется обсуждение важных вопросов. Посторонним вход запрещен. Его высочество император пожелал встретиться со мной. Его воля – это закон, и ты хочешь помешать мне это сделать? – спросил Ечуи, продолжая двигаться к двери библиотеки. Тогда усач громко рассмеялся, и в его руках появилась волшебная палочка. Ему было лень тратить время на бесполезные разговоры, так что он просто направил свою палочку на грудь Ечуи и сказал: «Сделай еще только шаг». Тем не менее, Ечуи продолжал свое шествие, а на его лице была легкая улыбка. «Сдохни». Усач настолько разозлился, что мгновенно выпустил высшие атакующие заклинания. На кончике его палочки вспыхнула молния и устремилась в грудь Ечуи. Дабы получить возможность стать телохранителем министра иностранных дел, нужно обладать весьма незаурядным талантом. Так, этот маг-усач был магом на пике 9 уровня. Таким образом, его сила была крайне велика. Однако, когда молния достигла груди Ечуи, то она неожиданно просто исчезла, а сам Ечуи спокойно продолжал идти вперед. Его тело слегка коснулось волшебной палочки, в результате чего, так издала громкий треск и мгновенно разрушилась, превратившись в облако пыли. Выражение лица усача резко переменилось, и он хотел было что-то закричать, но не успел. Его тело словно покрылось цементом, а в следующий миг он полностью окаменел. Каменная магия является результатом слияния элементов воды и земли. Трое других магов мгновенно в порыве ярости сразу же бросились в атаку на Ечуи. Но едва они успели достать свои волшебные палочки, как их движения замерли, а затем с помощью каменной магии они также превратились в подобие статуи. За все это время Ечуи не замедлился ни на мгновение, и никто даже не увидел, как он атаковал четыре магов. Он просто прошел мимо четыре стражи и, открыв дверь в библиотеку, вошел внутрь. Четверо стражей были магами на пике 9 уровня и являлись одними из сильнейших воинов империи. Скорее всего, даже Бакхарцу пришлось бы некоторое время повозиться с ними, если бы они встали на его пути, но Ечуи на самом деле так пренебрежительно расправился с этими четырьмя магами. Маг на пике 9 уровня звучит действительно сильно, однако перед всемогущей специализацией они даже упоминания не стоят. На самом деле Ечуи теперь мог со снисхождением смотреть даже на большинство магов в сфере специализации, что уже было говорить о каких-то четыре магах на пике 9 уровня. И едва он вошел в кабинет, как счастливо воскликнул: «Ваше высочество, давно не виделись. Вы уже кушали?» Принцесса Шиан и Двейн, которые все еще стояли в коридоре. Глава 464. «Перед тем, как насладиться этим мясом вместе с вами, я принесу вам его голову». В библиотеке императорского дворца империи Матан за рабочим столом сидел его высочество император с крайне рассерженным лицом, а с другой стороны стола расположился князь Аберон, который был одним из членов кабинета министров империи. Князь Аберон было уже 60 лет, и он был старше самого императора, однако выглядел он на 30-40 лет. Он был полностью ухоженным и имел весьма величественный вид. В некотором смысле это был весьма красивый мужчина. Также, в отличие от выражения лица императора, внешне он оставался совершенно спокойным. Петир будет освобожден из тюрьмы, это уже решенный вопрос, и никто не сможет изменить его. Дабы освободить Петира, он, можно сказать, задействовал все свои связи и влияние. Таким образом, поражение в этом вопросе было просто невозможным. Он даже спровадил Бакхарца из столицы на границу империи, чтобы тот не смог вмешаться и помешать его плану. Так что теперь все, что ему оставалось, это дождаться момента, когда император уступит ему. Когда Ечуи вошел в библиотеку, император как раз яростно кричал на Аберона, а сам выглядел так, словно готов был лично напасть на него. И в этот момент в библиотеку вошел Ечуи с абсолютным пофигизмом на лице и словно старому другу сказал: «Йо, ваше высочество, давно не виделись. Вы уже кушали?» Император и князь Аберон разом замерли на месте. Затем Аберон непроизвольно посмотрел на дверь библиотеки. Там он оставил четыре своих людей, чтобы никто не мог войти внутрь и помешать его переговорам с императором. Чем эти четверо там вообще занимались? Император также на мгновение впал в ступор, но затем на его лице отразилось счастливое выражение, и он радостно сказал: «Хаммер, ты вернулся из экспедиции? Судя по всему, мир истории предка императора должен был быть очень опасным местом. Ты не пострадал? Я слышал, что с вами на испытание даже отправилась полуэльфийка Фрия и ваш с ней ребенок, которые совсем не имеют силы. С ними все в порядке?» Когда Ечуи услышал слова императора, то его глаз мгновенно начал нервно дергаться. Когда эта Лир стала его с Фрией ребенком, кто распустил эти слухи. Он захотел сразу же опровергнуть эти слухи, но вместо этого сказал: «Спасибо, все хорошо, мы вернулись в целости и сохранности». «О, видимо, эта экспедиция была не очень сложной. Ну и как ваш улов?» — с улыбкой спросил император. «Кстати, а что насчет другой команды из нашей империи? Что с ними? Они ведь уже так же должны были вернуться из этой экспедиции, не так ли?» «Ну, они практически полностью погибли», — также с улыбкой ответил Ячуи. «Кажется, Бейл смог спастись, но все остальные, к сожалению, погибли». «Кроме Бейла все погибли?» Император мгновенно испытал сильный шок. «Да», — согласно кивнул Ячуи. «Бейл также должен был погибнуть, однако в последнюю минуту, когда предок император забирал драконье гнездо, он случайно выбрался из него. Затем три фигуры вскочили в остаточный луч света телепорта, среди которых был и Бейл. Но что удивило Ячуи больше всего, так это то, что князь Аберон мгновенно воскликнул: «Ты сказал, что Бейл также покинул испытание предка императора?» «Угу», — согласно кивнул Ячуи, глядя на князя. «Он ушел вместе с нами, где-то около часа назад». «Что за чушь ты несешь? Бейл отправился в экспедицию из моего особняка. Если бы он вернулся назад около часа назад, ты думаешь, что я не узнал бы уже об этом?» — воскликнул князь. «Бейл, это мой племянник, до сих пор не появился?» Ячуи немного нахмурился, а затем вздохнул и сказал: «Похоже, что он все-таки не успел сбежать. Какая жалость!» Он с искренним сожалением посмотрел на князя Аберона и добавил: «Примите мои соболезнования». С громким взрывом из тела Аберона вырвался порыв мощного ветра, с завыванием теребя его одежду. Князь Аберон изначально был одним из магов в сфере специализации империи Матон. Всего у империи было 8 магов в сфере специализации, и князь Аберон был одним из них. Он был экспертом школы ветра. Очевидно, что слова Ячуи его сильно разозлили, так что он холодно сказал: «Бейл и Арианна, я лично обучал этих двоих для экспедиции, и ты заявляешь, что они умерли во время нее». Император также весьма удивился в душе, но когда увидел разгневанного Аберона, то быстро решил сгладить ситуацию. «Возможно, что остальные люди все еще находятся внутри того мира, так что нам просто нужно еще немного подождать, пока они выйдут». Этот мир был полностью разрушен. Ячуи словно не замечал, что перед ним был опасный противник. На его лице была легкая улыбка, когда он обратился к императору. «В целом экспедицию покинуло кроме моей команды еще 4 человека. Еще было 3 неудачника, которые попытались вскочить на уходящий поезд, но, видимо, так и не успели этого сделать и умерли внутри испытания». «Что?» Лицо императора наполнилось невыразимым шоком. «Изначально в эту экспедицию отправилось 170 человек, но в результате назад вернулись только 11. И из этих 11, 7 человек являются членами твоей команды?» Ячуи скромно кивнул своей головой. «Все верно. Ты издеваешься над нами», — взревел князь Аберон. В порыве ярости он непрерывно увеличивал свое волшебное давление, но несмотря на то, что он был зол, он все еще не мог позволить себе действовать импульсивно. Он просто хотел подавить Ячуи с помощью своей ветряной специализации, чтобы смутить и напугать его, но даже под максимальным его давлением, Ячуи вел себя так, словно вообще ничего не чувствовал. Так, Аберон был вынужден непрерывно увеличивать свое давление, в результате чего внутри кабинета поднялся сильный ветер с непрерывными завываниями. Двин и принцесса Шиан изначально также хотели было войти в библиотеку, но столкнувшись с этими порывами ветра, просто не смогли этого сделать. Книги, которые ранее располагались на книжных полках, под воздействием столь сильного ветра начали беспорядочно летать в воздухе. Но Ячуи все равно оставался совершенно невозмутимым, словно здесь вообще ничего не происходило. На самом деле, несмотря на то, что вокруг царил полный хаос, у стола, где он стоял, все еще оставалось совершенное спокойствие, его волосы и одежда были совершенно неподвижными, словно в кабинете сейчас вообще не было ветра. Но не только он, даже император не ощущал на себе ни малейшего воздействия ветряной бури внутри кабинета. Более того, Ячуи с совершенно невозмутимым лицом достал из кольца Фрода несколько тарелок с жареным мясом. Затем его рука под тарелкой начала гореть, и изначально холодное мясо мгновенно начало испускать крайне манящий аромат. После этого он сказал: «Это крайне вкусное лакомство, которое я обнаружил во время экспедиции. Это мясо очень древнего существа, которое называют динозавром. Оно очень вкусное и питательно, ваше высочество, вот, попробуйте». Зная, что император был настоящим гурманом, Ячуи специально принес ему несколько кусков жареного мяса динозавров. «Император, Хаммер, ты-ты». Император посмотрел на тарелку с мясом, которая испускала просто невероятный аромат, а затем полностью офигевшим взглядом посмотрел на Ячуи. Но затем в его глазах появилась радость. Похоже, что эта экспедиция принесла Ячуи очень много чего полезного. Кстати, Ячуи с улыбкой посмотрел на князя Аберона, который непрерывно увеличивал давление с помощью своей силы. Во время экспедиции Бейл и Арианна весьма заботились обо мне и даже сказали, что это ваше высочество попросило их об этом, так что я действительно благодарен вам. Но их удача действительно оказалась очень плохой. В результате, я остался жив, а они погибли. Это действительно печально. Ярость князя Аберона становилась все сильнее, но все еще не осмеливался использовать свою силу против Ячуи. Точно, я совсем забыл об очень важном вопросе. Затем Ячуи снова обернулся к императору и сказал: «Я слышал, что кто-то пытается освободить Петира. Как такое возможно? Если мы на самом деле начнем освобождать таких грешников, которые посмели замахиваться на королевских потомков, то разве наша империя Матан не станет всеобщим посмешищем?» «Император», Ячуи сказал это настолько эмоционально, что это лишило его слов. То есть Ячуи хочет обвинить его в беззаконии? «Петир должен быть освобожден», — воскликнул Аберон, наконец подавив свой ветер и несколько удивленно глядя на Ячуи. Он сразу же подумал, что у парня было некое мощное защитное волшебное устройство. Это определенно было именно так, так как в противном случае этот малолетний маг просто не смог бы противостоять его давлению. Затем Аберон презрительно фыркнул и сказал: «Петир имеет очень важное значение для стабилизации экономической ситуации внутри империи. Хоть он и допустил некоторые ошибки, но они не стоят его смерти. Ему должен быть предоставлен шанс искупить свои грехи. Таким образом, я отправил своих людей, чтобы освободить его из тюрьмы». «Что?» Когда император услышал слова Аберона, то его лицо мгновенно исказилось гневом, и он яростно ударил своей рукой по столу. «Аберон, ты посмел освободить заключенного из тюрьмы без моего разрешения. Ваше высочество, я действую исключительно в интересах нашей страны», — спокойно сказал князь. «Если Петир будет продолжать сидеть в тюрьму, экономика нашей страны может окончательно рухнуть. Это экстренный вопрос для нашей нации, поэтому я, как один из членов кабинета министров, воспользовался своим правом обойти вашу волю и освободил его из заключения». «Чушь, это просто пустословие», — гневно закричал император, а его глаза налились кровью. Затем он стиснул свои зубы и сказал: «Без моего приказа, освобожденный Петир является беглецом и должен быть казнен на месте». «Да, и кто же посмеет его убить?» — равнодушно спросил Аберон. А затем в комнате снова раздался совершенно безразличный голос: «Ваше высочество, не переживайте, я немедленно выполню ваш приказ». Император и князь одновременно впали в ступор. Когда это император отдавал приказ Ячуи казнить Петира, они озадаченно посмотрели на Ячуи, который все еще держал в руках тарелку с мясом и с некоторым сожалением в голосе сказал: «Ах, мне так хотелось насладиться этим мясом вместе с императором, но теперь я вынужден покинуть вас. Но, ваше высочество, не переживайте, еще до того, как мясо остынет, я вернусь назад с головой Петира». «Ты, наглый мальчишка, я слишком долго терпел тебя», — высокомерно закричал Аберон, и из его тела снова вырвался сильный ветряной импульс. Он поднял свою руку, и в ней начали собираться сильные потоки ветра, и мощное высшее атакующее заклинание вскоре должно было быть выпущено. Но в этот момент Ячуи обернулся и, подойдя к Аберону, легонько похлопал его по плечу. В результате, весь ветер мгновенно развелся, словно он был полностью подавлен Ячуи. Фактически, Аберн почувствовал, как элемент ветра неожиданно полностью исчез из его окружения. Он никогда ранее не испытывал ничего подобного с момента, как вошел в сферу специализации. На его лице мгновенно отразился испуг и шок. Ячуи, просто похлопав его по плечу, полностью подавил его элемент ветра, несмотря на то, что он являлся магом в сфере специализации. «Это, достопочтенный князь, так сердиться в вашем возрасте очень нехорошо. Это негативно сказывается на вашем здоровье», — с мягкой улыбкой сказал Ячуи, а затем он развернулся и просто растворился в воздухе посреди кабинета. Пространственная телепортация. Он без волшебной палочки воспользовался телепортацией. Кроме того, внутри дворца были установлены волшебные защитные массивы, которые деактивировали любые волшебные устройства, вроде волшебных свитков. На самом деле даже маг в сфере пространственной специализации не смог бы с легкостью преодолеть этот барьер, но Ячуи на самом деле сделал это. Он уже достиг пространственной специализации. Удивленно воскликнул император, не в состоянии сдержать своего возбуждения. Похоже, что в этой экспедиции он получил очень много выгод и преимуществ. Ха-ха, у моей империи Матан появился еще один маг в сфере специализации. Надеюсь, что в будущем он станет надежной опорой для моей империи Матан. Но не успел император еще закончить своего предложения, когда Ячуи снова появился в кабинете и несколько смущенно спросил: а где именно находится тюрьма империи? Император, глава 465, я получил приказ казнить его, если кто-то попытается помешать мне, то отправиться на тот свет вместе с ним. Итак, пока Ячуи разыгрывал из себя пафосного всемогущего героя, попутно пообещав обезглавить Петира, Дигби и Даджинси так с волнением прибыли в главное отделение гоблинского банка в империи Матан. Они уже не раз были здесь, но на этот раз они испытывали очень особенные эмоции. Даджинси еще могла кое-как себя контролировать, но Дигби полностью покраснела от возбуждения. В это время в гоблинском банке было немного посетителей. Несколько человек в странных одеждах в сопровождении гоблинов ходили туда-сюда. Гоблины были крайне необычными созданиями, они были около 70-80 см, ростом и имели длинные острые носы и уши. Их кожа была серо-зеленого цвета, а на непропорционально большой голове была не менее большая пара глаз и относительно небольшой рот. На голове у них росла редкая прядь волос. Гоблины также являются одной из самых древних рас континента. Но с момента своего рождения они были крайне слабы и не имели практически никаких уникальных навыков. Единственной их отличительной чертой была абсолютная честность и искренность. Даже правильнее было бы назвать их упрямыми. Изначально они были немногочисленной расой, которая обитала в лесах, которые защищали эльфы, но когда предок-император создал свою династию предков, он заметил их таланты, и в результате они создали огромную банковскую систему. И после внедрения этой системы, даже когда династия предков была свергнута, гоблинский банк не пострадал даже в малейшей степени. Даже сейчас на сухопутной части континента ситуация была довольно смутная, но гоблинский банк оставался совершенно непоколебим. В любые времена, что бы ни происходило на континенте, этот банк оставался нетронутым. В хранилищах гоблинского банка хранилось практически все золото этого континента. Так, Дигби также притащила свою гору золота сюда. Затем несколько гоблинов использовали свои волшебные устройства, чтобы оценить вес этой горы золота. Этот процесс не занял много времени, и вскоре один из лидеров гоблинов взял кусочек пергамента и подошел к Дигби. Он посмотрел на пергамент перед собой и равнодушным тоном сказал: «Мисс Дигби, общий вес вашего золота составляет 26 340 67 кг, что эквивалентно 5 268 013 4 золотых монет. Желаете ли вы обменять свое золото на золотые монеты и зачислить их на свой счет?» Вердикт гоблинов был точно таким же, как и у маленького ангела Дигби. Так, обрадованная Дигби счастливо погладила малышку по голове, а затем быстро ответила гоблину: «Конечно. Кстати, зачислите эти золотые карты также на мой счет». С этими словами Дигби также достала гору золотых карточек, которые они заполучили у других исследователей во время экспедиции. Они практически полностью опустошили карманы других команд. Старый гоблин начал неспешно пересчитывать золотые карты, а затем закрыл свои глаза, словно подсчитывая суммарную сумму всего этого богатства. Прошло довольно много времени, прежде чем гоблин снова открыл свои глаза, а Дигби нетерпеливо спросила его: «Господин гоблин, сколько денег теперь на моем счету?» Ранее Дигби открыла счет в банке, чтобы собирать там доход от своего волшебного домика Энтони. Большая часть заработанных Ячуи денег также хранилась здесь, но поскольку именно Дигби была ответственная за их финансы, то все их деньги хранились именно на ее счете. Тогда старый гоблин достал еще один кусок пергамента и развернул его, а затем все тем же безразличным тоном продолжил: «Если вы поместите все свои деньги на свой счет, то в сочетании с деньгами, которые уже там хранятся, мисс Дигби, в общей сложности у вас получится 7465 637 5432 золотых монет. ПП, после запятой, 5432, это 54 серебряные и 32 медные монеты, я просто подогнал все под один номинал». Затем гоблин сделал паузу, и на его лице появился намек на слабую улыбку, а затем он продолжил: Поздравляю, мисс Дигби, вы более чем на 2000000 превзошли самого богатого человека империи Матон, господина Петира, с его 5210000 золотых монет. Теперь вы официально являетесь самым богатым человеком империи Матон, а также занимаете 23 место среди самых богатых людей континента Эгендас. Ура! Дигби не смогла сдержать своего счастья от того, что она стала первой богачкой империи. Стоявшая рядом Даджинси также была очень рада, но она все еще была весьма сдержанной по сравнению с Дигби. Старый гоблин подождал, пока Дигби успокоилась, и продолжил. «Мисс Дигби, желаете ли получить сертификат, удостоверяющий ваше богатство?» Сертификат богатства – это особый документ, который выдавался гоблинским банком. Он не имел какой-то особой функции и являлся просто документальным доказательством богатства человека. Однако этот сертификат выдавался только 100 самым богатым людям страны и 1000 самым богатым людям континента. Услышав вопрос старого гоблина, Дигби без колебаний кивнула. «Конечно хочу». Как она могла отказаться от подобного артефакта хвостовства? Тюрьма империи Матон на самом деле была просто особым отдельным пространством, которая напоминала мир Ячуи. По легенде, этот другой мир изначально был создан предком-императором, но затем он был разрушен, образовав кучу вот таких вот маленьких мирков. Нижние части этого мира имели крайне суровые условия. Так, мир тюрьмы на всей своей территории имел большие потоки магмы, воздух токсичен, а вокруг круглые сутки царила тьма. Так, назвать это место тюрьмой не было ошибкой. Каждый, кто попадал в тюрьму, практически не имел шансов вернуться назад. Но практически нет шансов не значит, что их нет вообще. Так, сегодня уголовник, которого многие считали покойником, с улыбкой на лице, вышел наружу. Хоть тюрьма и находилась в другом измерении, она все еще имела связь с внешним миром с помощью особого пространственного портала. Этот портал был установлен на западе столицы в хорошо охраняемом особняке. Это место выглядело весьма мрачно, и его тщательно охранили круглый год. Но в данный момент вокруг этого места витал сильный запах крови, а вместо стандартной охраны возле особняка собрались солдаты с гербом летающего льва на груди. Это были люди Аберона. Кроме того, среди них также было несколько представителей церкви. Церковь сделала очень большой вклад в освобождение Петира из тюрьмы. Со скрипом ворота особняка отворились, и красный кардинал Ласкар и имперский канцлер первыми вышли наружу. Затем, заключенный в кандалы, но в весьма приподнятом настроении, за ними вышел Петир. Что канцлер, что кардинал Ласкар, оба были крайне влиятельными личностями в империи, и теперь они лично сопровождали Петира. Кроме них, вокруг Петира было еще 3 человека. Один из них был беловолосый старик с длинным мечом на талии. Он выглядел крайне старым, но его движение переполняла энергия. Он излучал весьма опасную ауру, и его шаги были очень мягкими, словно он был призраком. Это был мастер-мечник. Что касается двоих других, то одной из них была женщина, одетая в очень яркие доспехи, и выглядела крайне сильной. Если бы не доспехи, сделанные в форме женского тела, то невозможно было бы даже понять, что она была женщиной. Она выглядела как рыцарь, но скорее всего вообще являлась паладином. А последний был крепким карликом, который был весьма похож на гнома, с которой ранее встречался Ячуи. Этот карлик излучал сильную убийственную ауру, а за его спиной покоился огромный боевой топор, но самой главной его отличительной чертой было отсутствие у него бороды. Обычно даже некоторые женщины расы гномов имели свою собственную бороду, но у этого карлика ее не было. В результате он имел свежий и изысканный вид, который полностью демонстрировал его нрав. Эта группа людей вышла из тюрьмы, после чего Петир спокойно огляделся вокруг и с улыбкой сказал: «Какая большая армия, хихи, теперь, когда я вышел на свободу, мне хотелось бы посмотреть на того, кто посмеет напасть на меня. Излишняя осторожность никогда не помешает», — сказал канцлер, который выглядел очень старым, а затем нервно добавил: «То, что мы вытащили тебя из тюрьмы, является только результатом того, что мы воспользовались законами империи, но это вовсе не значит, что с тебя сняты все обвинения. Так, даже если ты смог покинуть тюрьму без разрешения императора, это еще не значит, что тебе нечего опасаться. Кто-нибудь может попытаться убить тебя, и никто не может гарантировать, что не случится ничего непредвиденного. Ха-ха, я практически незаменим для империи Матон, так что хотел бы посмотреть на того, кто посмеет убить меня», — презрительно рассмеялся Петир. Старый мечник, который шел позади него, также улыбнулся. «Не стоит переживать. Даже если кто-то попытается убить господина Петира, мы мгновенно расправимся с ним. Трое экспертов господина Оберона без проблем смогут остановить любого убийцу. Даже Бакхартс не является ровней нам троим. Его слова мгновенно расслабили канцлера, и он также рассмеялся. Но в этот момент их неожиданно обдул сильный порыв ветра. «Берегитесь!» Кардинал Ласкар, который также улыбался, резко переменился в лице. В его руках появилась его Библия, и он быстро раскрыл ее. Старый мечник, крепкая девушка-паладин и безбородый гном также мгновенно насторожились. Другие люди и стражи также насторожились. Канцлер также быстро вжал свою шею и бросился к Петиру, передав ему его трость. Эта трость была его волшебной палочкой. С порывом ветра, перед ними появилась одинокая фигура. Он оглядел тюрьму и людей вокруг и сказал: «О, Петир, так ты на самом деле сбежал из тюрьмы? По приказу его высочества императора я прибыл сюда, чтобы казнить тебя». «Тебя?» Один из стражей канцлера, увидев молодого мага, быстро обнажил свой меч и бросился к нему с презрительным взглядом. В следующий миг раздался рад шлепков, и этот страж отлетел назад с ярко-красными отпечатками руки на лице, а затем упал на землю и сделал еще несколько кульбитов по ней. Эта сцена повергла всех присутствующих в шок. Это был личный телохранитель канцлера. Его сила была минимум на пике 9 уровня, но он был так сильно избит всего лишь ладонью Ечуи. Пощечины Ечуи казались совершенно безобидными, но сила, которая стояла за ними, была просто непостижимой. Просто шлепнув мечника рукой, Ечум полностью сокрушил его ауру меча. Подобная пощечина могла принадлежать только человеку, который был, как минимум, в 3-4 раза сильнее этого мечника. «Убейте его!» — сразу же закричал старый мечник. Остальные стражи князя Оберона мгновенно обнажили свои мечи и достали волшебные палочки. Церковники также открыли свои Библии, а затем все вместе напали на Ечуи. А затем раздался громкий хор шлепков, и как в лучших традициях кинематографа, в небе появился образ непобедимой ладони, разбросав всех людей вокруг. Эта сцена действительно была впечатляющей. Похоже, практика Ечуи в 108 техниках отпускания пощечин не прошла даром. Затем он направился к Петиру. Тогда старый мечник, крепкая девушка-паладин и безбородый гном также мгновенно вступили в бой. Эти трое понимали друг друга без слов. Старик резко подпрыгнул в небо и, обнажив свой меч, непосредственно использовал свой собственный убийственный навык суперкласса Хаос, разрушающий горы и реки. Крепкая девушка-паладин использовала навык паладинов среднего уровня «Поцелуй рыцаря», а безбородый гном начал раскручивать свой топор, использовав боевой стиль гномов «Алмазное колесо». Командная работа этой троицы была великолепной, создав непреодолимую защиту. Изначально эта троица очень редко работала сообща, но когда они увидели, как Ечуи голыми руками в одно мгновение одолел всех стражей, в душе они мгновенно сильно насторожились и одновременно атаковали его. Они обязаны были заставить Ечуи отступить. Они знали, что далеко не каждый эксперт в сфере специализации сможет совладать с их атаками, а их комбинированная атака должна была на месте убить практически любого противника. Даже первый эксперт империи, Бакхартс, не смог бы в одиночку одолеть команду этой троицы. На самом деле сегодня они пришли сюда исключительно из опасения, что Бакхартс может неожиданно вернуться, чтобы убить Петира. Таким образом, помимо Бакхартса они вообще никого не опасались. Но Бакхартс не пришел, зато пришел Ечуи. Ечуи не знал, смог бы Бакхартс избежать подобной комбинированной атаки, но что насчет всемогущего мага? Хихи. Три смертельных атаки быстро приближались к Ечуи, а он просто протянул свою руку вперед, и пространственный барьер мгновенно окутал его и троих нападавших. Это была абсолютная сфера, в которой он был всемогущ. Его атаки были абсолютны, а защита непреодолима. Он мог менять здесь правила и законы, как ему захочется, подобно Богу. Когда атака троих людей достигла его тела, то она просто исчезла, полностью разрушенная законами этого мира. Дзинь. Старый меч в руке старого мечника мгновенно сломался. Копье в руке крепкой девушки также сломалось, как и топор в руках безбородого гнома. В следующий миг на их лицах отразилось удивление. Ечуи неспешно протянул свою руку вперед, а затем легонько толкнул их, отправив их тела в полет. После этого абсолютная сфера была развеяна. В абсолютной сфере время и пространство не подчиняются законам реального мира. Так, хоть все действия были произведены в считанные доли секунд, для людей, которые находились за пределами абсолютной сферы, это выглядело приблизительно так. Трое экспертов одновременно атаковали Ечуи. Таким образом, все считали, что у него не было и шанса на выживание, а в следующий миг оружие всей троицы было сломано, а они сами отправились в полет. Они даже увидеть не смогли, что только что произошло. Это была сила магии времени. Трое экспертов с силой упали на землю, превратившись в кровавый бжвяк. Мертвее они уже просто быть не могли. Ячуи же вел себя так, словно только что раздавил муравья. Он продолжил идти к Петиру и неспешно сказал: «Петир сбежал из имперской тюрьмы, так что мне приказали казнить его. Никто не смеет мне мешать, а если кто-то встанет у меня на пути, то отправится на тот свет вместе с ним». Затем он посмотрел на кардинала Аскара и слегка улыбнулся, словно говоря: «Ну же, напади на меня, тогда у меня появится повод убить тебя». Глава 466. Убийство 1000 святых духов взмахом руки. Когда Петир только покинул тюрьму, он был весьма уверен в себе и считал, что даже если бы сейчас здесь был сам Бакхардс, он ничего бы не смог ему сделать. Но Бакхардс так и не появился. Зато появился виновник его заключения и месячного заточения. В тюрьме у Петира не проходило и дня, чтобы он не мечтал о том, как он разберется с этим мальчишкой, когда снова заполучит свой пост министра финансов. Но теперь, когда Ячуи непосредственно появился перед ним, в его сердце остался только абсолютный страх. Он даже начал размышлять над тем, насколько же хорош был Бакхардс. «Ты, как ты смог стать таким сильным всего за месяц? Это невозможно!» — дрожащим голосом воскликнул Петир, а его руки крепко сжали его трость. Его трость также была его волшебной палочкой, а сам он являлся пространственным магом на пике 9 уровня. Но он чувствовал, что перед силой Ячуи его собственная сила не стоила даже упоминания. Ячуи не ответил Петиру и лишь с улыбкой продолжал идти вперед, глядя на кардинала Аскара. Он ждал момента, когда тот сделает свой ход. Кардинал Аскар уже являлся одним из топовых представителей Церкви Семи в плане силы. Он также являлся лидером Церкви Семи в Империи Матан. Если бы Аскар сейчас совершил ошибку и напал на Ячуи, то это дало бы последнему полный карт-бланш, так как его нападение дало бы Ячуи полное право убить кардинала Аскара. Что касается того, был ли Ячуи ровнее кардиналу, ну, на этот счет он не сильно заморачивался. Эта уверенность была порождена его уверенностью в его силе. Глаза Аскара были насторожены, а его Библия парила перед ним, и ее страницы непрерывно переворачивались. Петир быстро понял текущее положение дел. Как только Ячуи появился здесь, он сказал: «Меня прислали казнить Петира, и если кто-то попытается остановить меня, то отправится следом за ним». Таким образом, он ждал, когда Аскар атакует его, чтобы также убить и его. До этого момента Ячуи не станет убивать Петира. Аскар также не осмеливался непосредственно напасть на Ячуи. Если Ячуи убьет его просто так, то это приведет к открытому конфликту с Церковью Семи. Однако, если кардинал попытается спасти Петира, то у Ячуи появится весьма весомый аргумент для его убийства, так как, даже если церковь проведет полное расследование этого дела, факт побега Петира из тюрьмы является неоспоримым. Таким образом, церковь не станет доводить дело до открытой конфронтации с Империей Матан. Так, Ячуи, Аскар и Петир образовали некий паритетный треугольник. Канцлер Империи непрерывно дрожал за спиной, после чего неожиданно закричал: «Хаммер, ты хоть понимаешь, что ты творишь? Если ты убьешь кардинала Аскара, это поставит нашу империю в безвыходную ситуацию. Петир – преступник, который восстал против нашей империи, а кардинал помог ему сбежать из тюрьмы. Это вопиющая провокация нашей империи церковью. А вы, канцлер империи, правая рука императора, спокойно наблюдаете за подобным попирательством нашей империи Матан?» — с улыбкой спросил Ячуи. «Вот уж правда, под великими речами кроются постыдные дела». Так, Ячуи продолжал приближаться к трем людям. Петир – незаменимый человек в экономике нашей страны. Он был освобожден из тюрьмы ради благополучия нашей империи, — заявил канцлер. «Хаммер, если ты посмеешь убить Петира, то станешь главным врагом народа нашей империи Матан. Канцлер, не стоит раздувать из мухи слона. Петир вовсе не является незаменимым. Я уже нашел подходящего нового министра финансов для империи», — с улыбкой сказал Ячуи. «А сейчас я прибыл казнить Петира, согласно приказу императора. Если ваше превосходительство не хочет, чтобы я казнил его, то вам лучше как можно скорее связаться с его высочеством императором. Ты». В данный момент это место и императорский дворец разделяло, как минимум, дюжина километров. Так, даже пространственный маг в сфере специализации, не смог бы покрыть это расстояние всего за несколько мгновений и вовремя встретиться с императором. Но затем на лице канцлера неожиданно появилась ехидная улыбка, и он достал из своего кармана небольшое волшебное устройство. Это был мегафон. «Хе-хе, ты не ожидал этого?» Канцлер издевательски улыбнулся, приготовившись позвонить по мегафону. Это устройство было создано Ечуи, и теперь он собирался использовать его, чтобы связаться с императором. Хоть император очень хотел казнить Петира, но он определенно не станет действовать настолько спонтанно, а Ечуи не знал, как заставить императора принять это решение. Таким образом, канцлер считал, что до тех пор, как он сможет связаться с императором, он однозначно сможет спасти Петира и остальных. В конечном итоге император должен был тщательно рассмотреть все нюансы, прежде чем принимать решение. Таким образом, он наверняка бы пощадил жизнь Петира. Мегафон был очень прост в использовании, и подобный поворот событий определенно застал Ечуи врасплох, не так ли? Хе-хе, ты пользуешься мегафоном? Но вопреки ожиданиям канцлера, Ечуи мгновенно развеселился. Канцлер быстро открыл мегафон и нажал кнопку вызова. Император явно так же сильно переживал насчет событий, которые сейчас происходили возле тюрьмы, так как он мгновенно взял трубку и быстро сказал: «Что там происходит у вас в тюрьме? Слышите меня? Отвечайте». Ваше высочество, что вы сказали?» Услышав сплошные помехи в мегафоне, канцлер на мгновение впал в ступор, а затем, подумав о чем-то, быстро посмотрел на Ечуи. Ечуи слегка вытянул свою руку вперед, и канцлер, который также являлся магом, почувствовал странную силу, которая распространилась от его тела, создавая сильные помехи мегафону. Мегафон работал на основе древесного языка, обычные люди были не в состоянии услышать и понять его, однако эльфы могли слышать этот язык, и самой главной причиной этого была их предрасположенность к древесной магии. Благодаря ей, эльфы и могли понимать древесный язык. Древесный элемент был смесью элементов воды, земли и ветра, но Ечуи стал всемогущим магом. Таким образом, теперь для него использование древесного элемента было так же естественно, как и дыхание. Так, используя древесный элемент, он мог с легкостью создать помехи в работе мегафона. Ечуи презрительно улыбнулся канцлеру. «Что такое? Сигнал плохой? Может, ваш мегафон сломался?» Канцлер испуганно отшатнулся назад. Его руки непрерывно нажимали на кнопки его мегафона, и он не переставал кричать: «Алло, алло, я вас не слышу». Наконец, он гневно бросил мегафон на землю, а затем несколько раз наступил на него ногой, намереваясь разбить. А Ечуи продолжил приближаться к ним. В данный момент его отделяло от Аскара с Петиром чуть более дюжины метров. К сожалению, на данный момент абсолютная сфера Ечуи имела очень ограниченную зону покрытия. Таким образом, ему нужно было еще приблизиться к этим двоим, чтобы они попали в его абсолютную сферу. 12 метров. Это было максимальное расстояние, на которое Ечуи мог распространить свою абсолютную сферу. Но как только он активирует свою абсолютную сферу, он станет совершенно непобедим. Но в конечном итоге, кардинал Ласкар был далеко не обычным противником. Он заметил, что Ечуи непрерывно приближался к ним, и сразу же сообразил, что если они попадут в некоторую зону рядом с Ечуи, у них не будет и шанса на победу. Так, он мгновенно принял решение, и Библия, которая парила перед ним, неожиданно начала перелистывать свои страницы быстрее, а затем одна за другой из Библии начали появляться странные тени, святые духи. В один миг, кардинал Ласкар призвал более 1000 святых духов, среди которых было не менее 10 святых духов 100 солдат. Это была просто невероятная сила. Святые духи 100 солдат издали громкий рев и бросились к Ечуи. В конечном итоге, кардинал Ласкар все же решился напасть на Ечуи. Но вместе с тем, как святые духи устремились в атаку, сам кардинал быстро превратился в серую тень и исчез из этого места. Он полностью отказался от Петира, а святых духов использовал только для того, чтобы отвлечь Ечуи и сбежать самому. В тот миг Петир и канцлер резко переменились в лице, а на лице Ечуи появился намек на разочарование. Он не ожидал, что этот красный кардинал окажется настолько трусливым, что сбежал с поля боя, бросив своих союзников. Естественно, что со своей нынешней силой, Ечуи совершенно не боялся этих святых духов. Даже несмотря на их количество, ему достаточно было всего мгновения, чтобы раздавить их подобно насекомым. Тем не менее, Петир также мгновенно среагировал на резкое развитие событий. Как только кардинал сбежал, Он также быстро стукнул своей тростью по земле и со вспышкой белого света также бесследно исчез. Трость в его руке была его волшебной палочкой, но вместе с тем, она была зачарована волшебной матрицей телепортации, чтобы он мог уйти в любой момент времени куда угодно. 1000 святых духов должны были на некоторое время задержать Ечуи, но суператакующее заклинание «Сияние солнца». Тело Ечуи мгновенно выпустило ослепительный свет. Под воздействием этого света, стражи князя Аберона, которые ранее были отправлены в отключку оплеухами Ечуи, и сейчас лежали на земле, стали мгновенно обращаться в черный пар. Даже стены вокруг были мгновенно разрушены, деревья мгновенно иссохли, а земля потрескалась. А если наблюдать за этой картиной сверху, то можно было увидеть, как светящийся круг расширялся вокруг, уничтожая густое облако черных святых духов. Это был единственное заклинание суперуровня, которое знал Ечуи. Он мог высвободить его менее, чем за один сёк. После входа в сферу специализации 6 элементов, ранее он использовал это заклинание, чтобы убить 1000 безголовых монахов в испытании жадности, заставив их копироваться по новой. А безголовые монахи определенно были сильнее святых духов по всем параметрам. Когда ранее Ечуи столкнулся со святым духом 100 солдат в городе Штайн, хоть он и смог одолеть его, но он не смог убить его, максимум, что он смог сделать, это запечатать его в другом измерении. Но сейчас Ечуи в один миг, просто взмахом руки уничтожил 1000 святых духов и более десятка святых духов 100 солдат. Канцлер же все еще был одним из членов кабинета министров. Таким образом, Ечуи не стал вести себя настолько безрассудно, чтобы убить его одним махом. Поэтому он пощадил ему жизнь. Однако, когда свет рассеялся, этот старик упал на свою задницу и от страха практически обмочился. Но вместе с тем, он вздохнул с облегчением, так как Петир все же смог сбежать. Ну это он так думал. Неожиданно Ечуи взмахнул своей правой рукой и так просто исчезла. Она не была сломана или отрублена, его рука просто вошла в другое измерение, а когда она вернулась назад, она держала за шиворот Петира, который только что сбежал с помощью телепортации. Он был вырван Ечуи прямо посреди пространственного перемещения, и его тело неожиданно появилось перед канцлером. Канцлер был полностью ошарашен, а его рот непроизвольно воскликнул: «Не надо!» На лице Петира также отразилось абсолютный шок. Он только что покинул это место с помощью телепортации, но неожиданно опять оказался здесь. Затем он увидел ошарашенное выражение лица канцлера и его крик: «Не надо! Что не надо?» Неожиданно он не смог расслышать. Его зрение развернулось, и он увидел рассерженное выражение лица Ечуи. Его взгляд непроизвольно опустился вниз, и он увидел спину своего тела. Он вдруг осознал, что его голова только что покинула его тело и теперь находилась в руке Ечуи. Ужас перед этим моментом не позволял его сознанию принять это. У него все еще было много дел. Он был министром финансов империи, его семья была самой богатой. Он в совершенстве овладел техникой использования своей власти. Он даже нашел общий язык с церковью семьи и собирался помочь тому человеку основать новую королевскую династию. Но теперь он был вынужден покинуть этот мир раньше времени. Постепенно его сознание угасло. Тело Петира медленно упало на землю, а канцлер также рухнул вниз. Он с ужасом посмотрел на Ечуи, и в его глазах был такой страх, которого он еще никогда в жизни не испытывал. Презрительно посмотрев на канцлера, Ечуи неожиданно растворился прямо в воздухе. Ах, жареное мясо динозавра еще не должно было остыть. Глава 467. Самый глупый министр финансов. Естественно, что поджаренное мясо еще не остыло. С момента, как Ечуи покинул дворец, чтобы убить Петира, и до момента, как он вернулся назад с головой того самого Петира, прошло менее 2 минут времени. За эти 2 минуты он успел добраться до тюрьмы империи, отшлепать всех стражей канцлера, убить 3 экспертов князя Аберона, заставить обратиться в бегство красного кардинала Оскара, убить более 1000 святых духов с помощью сияния солнца, казнить Петира, который уже сбежал с места происшествия с помощью пространственной магии, наконец, вернуться назад в замок. Каждое из перечисленных достижений само по себе было просто невероятно, но для Ечуи теперь это было просто пустяковое дело. Когда он, игнорируя все защитные сооружения во дворце и за его пределами, снова появился в библиотеке дворца, император все еще держал в руках свой мегафон и постоянно кричал в него: «Эй, что там происходит? Алло, канцлер, ты меня слышишь?» Но когда он увидел Ечуи с головой Петира в руках, Его рука непроизвольно вздрогнула, и от шока он выронил свой мегафон из рук. Князь Аберон, чья сила была ранее полностью подавлена Ечуи, только-только пришел в себя, но он тяжело дышал и был крайне измотан, когда Ечуи снова поверг его в шок, вернувшись с головой Петира назад. Мясо на столе императора все еще дымилось, а он на самом деле убил Петира. За это время в кабинет только успели войти принцесса Шиан и капитан королевской стражи, Двейн, но оба мгновенно сильно побледнели, когда увидели голову Петира в окровавленной руке Ечуи. Маленькая принцесса хоть и была морально готова к такому развитию событий, но когда она в реальности увидела эту картину, то просто не могла не испугаться. Что касалось Двейна, то Петир был его другом, и когда он увидел, как жестокого убили его друга, естественно, что она также не смог сдержать своего потрясения. Затем Ечуи небрежно передал голову Петира Дорну и с улыбкой подошел к императору и сказал: «Ваше высочество, преступник Петир был казнен, как вы и приказывали. Можете не благодарить меня». Глаза императора широко расширились. У него еще хватало наглости говорить нечто подобное. «Ты!» — гневно завопил князь Аберон. «О, ваше высочество, князь, я не знаю, почему ваши люди оказались возле тюрьмы, в которой был заключен Петир, но так как они помешали мне исполнить приказ императора, так что я случайно убил их всех. Они действительно были смелыми людьми, раз осмелились помогать бежать из тюрьмы опасному рецидивисту. Они даже попытались замахнуться на мою жизнь. Они действительно смелые. Но вы можете не благодарить этого скромного принца за то, что он помог прочистить ваш огород от этих прогнивших сорняков», — с улыбкой сказал Ечуи князю. Ечуи знал, что этих людей послал сам князь Аберон, однако он обыграл все так, словно это они сами были пособниками преступника, а он очистил доброе имя князя. Все мертвы, трое моих экспертов», — ошарашенно пробормотал князь Аберон. «Ну, я случайно превратил их в мясную отбивную», — смущенно ответил Ечуи. «Князь Аберон». Затем Ечуи снова посмотрел на императора. «Изначально кардинал Ласкар также был там. Думаю, он также хотел помешать мне убить Петира, но он оказался довольно умным, чтобы понять, что преимущество было не на их стороне, поэтому он выпустил тьму святых духов и сбежал. Однако я решил не ходить в церковь, чтобы призвать его к ответу». Ечуи реально сожалел, что упустил эту замечательную возможность избавиться от кардинала Аскара, но поскольку он сбежал, идти в церковь, чтобы довести дело до конца, было как-то не очень уместно. «Император». Лицо князя Аберона также стало крайне бледным. Даже кардинал Ласкар, который возглавлял церковь семи в империи Матан, бежал в страхе. Также трое его мастеров, которых он лично обучил и держал в качестве козырной карты против Бакхарца, были убиты. Даже Бакхарц не смог бы с легкостью справиться с ними, но Ечуи на самом деле сделал это. И все это он сделал менее чем за 2 минуты. Гнев на лице князя неожиданно сменился абсолютным ужасом. Этот юный маг был просто монстром. Он смог сделать нечто подобное не потому, что получил какие-то волшебные артефакты во время своей экспедиции, а именно благодаря своей силе. Какого уровня он уже достиг сейчас? Он уже стал божественным магом. Хаммер. Принцесса Шиан подошла к Ечуи и с некоторым любопытством осмотрела его своими большими глазками. «Ты достиг божественной сферы?» Похоже, что принцесса пришла к такому же выводу, что и князь. Но не только они, Двен и император считали так же, поэтому они с любопытством посмотрели на Ечуи. «Нет, я всего лишь несколько часов назад достиг сферы специализации», — с улыбкой сказал Ечуи, на что Двин сразу же воскликнул: «Невозможно». Но следующие слова Ечуи заставили его мгновенно заткнуться. «Но я вошел в сферу всемогущей специализации». «Всемогущий? Всемогущий маг? Император, принцесса, Двин и Аберон одновременно офигели. С момента открытия эпохи магии предкам императорам, за исключением самого предка императора и семи богов, кроме Ечуи и его людей, больше никто не знал, что семь богов на самом деле были дьяволами, смогли достичь этой сферы. Прошло уже более 10000 лет, но за это время никто так и не смог достичь этого уровня силы, и прямо сейчас перед ними был человек, который смог сделать это. Всемогущий маг, одно его название уже достаточно, чтобы понять, насколько велика была эта сила. Вначале император был крайне раздражен наглостью и беспардонностью Ечуи, который даже осмелился непосредственно убить Петира. Он подумал, что Ечуи позволяет себе слишком много, но теперь все его недовольство словно ветром сдуло. Ради одного всемогущего мага для своей империи, император с готовностью пожертвовал бы даже 100 000 петиров. Однако радость на лице императора быстро исчезла, так как сам факт того, что Ячуи убил петира, все еще был большой проблемой. Таким образом, ему все еще нужно было завершить некоторые важные дела. Так он посмотрел на Оберона. Князь оказался совершенно неподготовленным к такому повороту событий. Ранее в кабинете министров три фракции сохраняли относительный паритет, но с исчезновением Уоллиса, этот баланс был нарушен. А теперь Ячуи еще и безжалостно убил Петира, что ясно показывало его позиции в отношении церкви, а значит, что его присоединение к антицерковной фракции практически полностью лишит какой-либо силы процерковную фракцию. Появление на сцене Ячуи фактически стало последним гвоздем в крышку гроба процерковной фракции. Тем не менее, князь Оберон был человеком, который пережил множество взлетов и падений, таким образом он быстро взял себя в руки и мрачным взглядом посмотрел на Ячуи. Всемогущий маг – это действительно невероятное достижение, однако наличие силы вовсе не значит, что ты всемогущ. Петир имел первоначальное значение для экономики страны, а вы, господин Хаммер, убили его. Таким образом, ответственность за крах экономики нашей империи теперь полностью лежит на вас. Хоть он сейчас ненавидел Ячуи до мозга костей, он все еще был вынужден использовать вежливую манеру речи с ним и даже обратиться к нему, как господин Хаммер. Достопочтенный князь, Петир просто обычный человек. Неужели у всей нашей славной и великой империи нет ни одного достойного человека, который бы смог занять его место? С мягкой улыбкой спросил Ячуи. Мы просто найдем нового министра финансов и все дела. Каждый, кто услышал слова Ячуи, снова выпал в осадок. А принцесса Шиан быстро вспомнила слова Ячуи, которые он сказал ранее насчет того, что собирается сделать Дебби новым министром финансов. Видимо, он с такой легкостью убил Петира только из-за этого. Хаммер, ты хоть понимаешь, что несешь? Император также был крайне шокирован, так что он просто не удержался от этого вопроса. Конечно, все так же с улыбкой ответил Ячуи. И кто же, по вашему мнению, достоин стать новым министром финансов? Презрительно спросил князь Оберон. Он думал, что сам Ячуи метит на эту должность. Неужели он думает, что если стал всемогущим магом, то может творить все, что ему заблагорассудится? Так, он холодным тоном продолжил. Кроме Петира в империи больше нет более идеальных финансистов для этой должности. В данный момент казна империи лишилась более 1 000 000 золотых, кто достаточно богат, чтобы закрыть эту дыру в бюджете и стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Господин Хаммер, я действительно хочу узнать, кто может быть лучше Петира в этой ситуации? У вас есть подходящие кандидатуры? Есть. Согласно кивнул Ячуи. Я думаю, что моя Дебби идеально подходит для этой должности. Все вокруг. Император непроизвольно нахмурился и сказал. Хаммер, в руках министра финансов лежит судьба нашей страны. Это совсем не игрушки. А я и не играюсь. С улыбкой ответил Ячуи и, о чем-то подумав, достал свой мегафон. Секундочку, я свяжусь с Дебби. Ячуи действовал так, что у других не было и шанса возразить ему.